открыта охота на серых хищников. Расставлены капканы, ружья начищены, взвыли ящейки, охотники жрут водку. В это время в ущелье вожак собрал сходку. Старый волк учит молодых волков. Я прожил свою жизнь, видимо, без толку. Моя стая не ценит мое слово. Кровожадность, голод нарушают законы молодые волки. Все, что сложилось годами, без предела клыков, клочья разорвали. Я матерый вожак, испытываю страх. Враг на наших следах, я чую его запах. Это охота смерти многим. Не выжить, если есть честный из тех, кто меня слышит. Пейте в роднике моем правду чистой воды. Беспородные братья волки. А места у нас тихие, спят слепи дикие. Но всегда случается беда, когда в небо выходит звезда волчья. А места у нас тихие, спят слепи дикие. Но всегда случается беда, когда в небо выходит звезда волчья. Путая путы, но сам пар вдыхая, каждый след вслед за ним шла стая. Пялится, глядя в глаза, злая луна, превращая острые клыки в гарпуны. Это волки на поляне стали дыбом холки. Душу режут на куски битого сердца осколки. Зажимаются пружины лани на поляне. Теперь никуда не деться, оказавшись в их капкане. А зима извела пол стаи. Что такое голод и кровь, не каждый знает. Старый волк учит молодых волков. Не нападай первый, сбей дичь с толку. Нам и так уже силы изменяют, как суки. Надо быть уверенными друг в друге. Слышь, не меняй брата на кусок мяса. Даже если в твоем животе бесы устроят плясы, нам еще идти до конца ждет зло в пути. Но ты пойми, что мир связывают нити, зажимая душу узлами событий в окон. Только не твою, ты рожден быть волком. А дальше волчата подымают стадо на копыта лани. Крутят головы в стороны, горло открыто, не понимая, что там, даже летят на наши ножи. Все ближе и ближе, и ближе, и ближе. Вдруг старый волк окинул молодых взглядом. Только не промажь, давай, малыш, я рядом. Не думай, что устал я или стал стар. Лучше подумай сейчас про стаю. Я знаю, ты сможешь, и он смог. Один бросок сбил дичь с ног. Хрустел кадык, снег шипел под кровью. Но вдруг волк подавился дробью. А места у нас тихие, спят степи дикие. Но всегда случается беда, когда в небо выходит звезда волчья. А места у нас тихие, спят степи дикие. Но всегда случается беда, когда в небо выходит звезда волчья.